«Но мы знаем закон Тони Клеменса», — улыбнулась Хиллари. «Верно», — откликнулся Джошуа. «Люди редко выбирают самый простой и безопасный путь». «И кроме того», — сказала Хиллари, — «пожалуй, можно допустить, что, несмотря ни на что, у Кэтрин все же было сердце. Ей было жалко поступать так жестоко по отношению к одному из своих детей. После всего, что выпало на ее долю, в ней еще осталось что-то человеческое. Она могла мучить их, но до известного предела». «Похоже, что таким образом она обрекла их на еще большие муки», — вздохнул Джошуа. «Довела до безумия». «Сама того не желая», — уточнила Хиллари. «Она считала, что действует в их интересах. Как могла она понять своим больным умишкам, что для них хорошо, а что плохо на самом деле?» «Дикая теория», — буркнул Джошуа. «Не такая уж дикая», — возразил Тони. «Она согласуется со всеми известными нам фактами». «Пожалуй», — Джошуа вздохнул. «Да, скорее всего, так оно и было. Просто мне очень неприятно слышать, что у этих негодяев были оправдания. Мне противно испытывать к ним жалость». Приземлившись в Напе под быстро темнеющим небом, они отправились прямиком к шерифу Лоренски и обо всем ему рассказали. Вначале он на них таращился, как на выживших из ума, но постепенно полное неприятие уступило место неохотной, удивленной вере. Хиллари знала, им не раз еще придется столкнуться с подобным отношением. Питер Лоренски связался по телефону со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе и выяснил, что туда уже звонили из ФБР по поводу мошенничества в Первом Тихоокеанском объединенном банке в Сан-Франциско. Лоренски изложил свою точку зрения на двойника как на подлинного Бруно Фрая, несмотря на то, что подлинный Бруно Фрай убит и похоронен в графстве Напа, а также высказал предположение, что за последние 5 лет оба Бруно по очереди совершили серию убийств в северной части штата. Конечно, в распоряжении полиции пока имелись только косвенные улики – изъятие денег и содержимого персонального сейфа Бруно Фрая в банке Сан-Франциско. Догадка о существовании брата-близнеца. И тот факт, что они оба покушались на жизнь Хиллари Томас. То, что один из них находился дома в момент гибели другого. И, наконец, убеждение Хиллари, Тони и Джошуа в маниакальной ненависти Бруно к покойной матери. Столь сильный, что он не останавливался перед убийствами женщин, в чьи тела она, по его мнению, вселялась. Потом трубку взял Тони и переговорил со своим начальством в Лос-Анджелесе. Очевидно, его подтверждение всех перечисленных фактов оказалось эффективным, потому что разговор закончился обещанием лос-анджелесских властей принять решительные меры по задержанию Бруно Фрая. В Вествуде будет установлено наблюдение за коттеджем Хиллари Томас. Поддержанный полицией Лос-Анджелеса, шериф моментально разослал всем полицейским участкам Северной Калифорнии бюллетень с просьбой сообщить о всех происшедших за последние 5 лет случаях насильственной смерти молодых привлекательных брюнеток, особенно если убийства сопровождались отсечением головы, увечьями и другими свидетельствами кровавой вакханалии. Наблюдая за тем, как шериф отдает распоряжение служащим и инспекторам, и вспоминая все, что произошло за последние сутки, Хиллари не могла не чувствовать, что события развиваются слишком быстро. Как будто неумолимый вихрь, сопровождаемый всякими неожиданностями и омерзительными тайнами, как торнадо увлекает за собой вырванные с корнем кусты и ее самое, мчит к незримой, но неизбежной пропасти. Она испытывала потребность уцепиться обеими руками хоть за что-нибудь, замедлить бег времени, опомниться и спокойно осмыслить факты, чтобы с ясной головой встретить финал этой истории. Но колесо правосудия уже завертелось и набирало обороты. И время нельзя было остановить, как понесшего жеребца. Оставалось надеяться, что пропасть существует только в ее воображении. В 5:30, запустив маховик следствия, Лоренски и Джошуа связались с судьей Джулианом Харви. История Бруно Фрая произвела на него неизгладимое впечатление. Харви дал согласие на эксгумацию трупа и последующую экспертизу по установлению личности. Если второй Бруно Фрай будет задержан и каким-то чудом признан вменяемым, что маловероятно, прокурору понадобится доказательство того, что эти двое — однояйцевые близнецы. Харви выдал ордер на эксгумацию. «В темноте рабочие не смогут произвести вскрытие могилы», — объяснил Лоренский. «Но они приступят к работе завтра, сразу же, как рассветет». Он сделал еще несколько звонков директору кладбища, коронеру графства и владельцу похоронного бюро Аврилу Таннертону. Джошуа спросил: «Разве вы не собираетесь произвести обыск в резиденции Фрая?» «Разумеется. Постараемся найти доказательства, что там проживали два человека. Возможно, обнаружатся какие-нибудь улики, свидетельствующие о других убийствах. Хорошо бы подвергнуть обыску и особняк на утесе». «К сожалению, там нет электричества», — предупредил Джошуа. «Так что придется отложить до завтра». «Окей», — согласился шериф. «А пока я хотел бы посетить резиденцию среди виноградников». «Прямо сейчас?» Джошуа с готовностью вскочил на ноги. «Никто из нас не ужинал», — Лоренский улыбнулся. «Идемте, перекусим в кафетерии за углом. А затем отправимся к Фраю». Перед уходом Лоренский сказал дежурный, куда идет, и попросил немедленно связаться с ним, если поступят новости из Лос-Анджелеса. Вдруг они схватят Бруно Фрая. «Это не так просто», — мрачно произнесла Хиллари. «Хиллари права», — поддержал ее Тони. «За 40 лет своей жизни Бруно развил в себе колоссальные способности по части конспирации. Он, конечно, псих, но чертовски хитер. Лос-Анджелесской полиции придется долго играть с ним в кошки-мышки». С наступлением ночи Бруно закрыл ставни на чердаке. Теперь на каждом столе и каждой тумбочке горели свечи. На потолке и стенах плясали тени от колеблющихся язычков пламени. Бруно знал, пора идти искать Хиллари Кэтрин, но у него не было сил, и он постоянно откладывал. Очень хотелось есть. У него во рту со вчерашнего дня не было ни крошки, в желудке урчало. Он еще некоторое время сидел на кровати возле мертвого, пытаясь сообразить, где раздобыть немного пищи. В кладовке осталось несколько не взорвавшихся и даже не вздувшихся банок с консервами, но у него не было уверенности, что они не испортились. Битый час Бруно решал эту проблему. Как бы поесть так, чтобы его не засекли шпионы Кэтрин? Они повсюду. Чертова сука и ее приспешники. Ему трудно было сосредоточиться даже на еде. В конце концов он вспомнил, что в новом доме осталось немного продуктов. Молоко, конечно, скисло, а хлеб зачерствел. Зато в кладовке полно консервов, а в холодильнике достаточно фруктов и сыра. И даже есть торт из шоколадного мороженого. В морозильной камере. При мысли о мороженом Бруно радостно захихикал, как маленький. Мороженое и надежда на то, что сытный ужин придаст ему недостающие силы, заставили Бруно покинуть чердак и со свечой в руке пробраться к выходу. Снаружи он погасил свечу и сунул ее в карман. Спустился по скрипучим ступенькам с утеса и стал пробираться через виноградники. 10 минутами позже в своем новом доме он чиркнул спичкой и снова зажег свечу. Включать электричество казалось слишком рискованным. Он взял ложку, достал из холодильника торт из мороженого и начал жадно поедать его прямо из коробки. Когда Бруно был уже не в силах проглотить еще кусочек, он бросил ложку в коробку и убрал остатки торта обратно в морозильную камеру. Теперь нужно набрать побольше консервов, потому что поиски и расправа с Кэтрин могут затянуться, а всякий раз возвращаться сюда за едой очень опасно. Рано или поздно проклятая сука установит наблюдение за домом, но вряд ли она станет искать его в былой резиденции Лео. Ни за что на свете. Вот там-то он и спрячет запасы провизии.